Глава 4. Кто она? Я впервые проявила интерес к личности бойца, и хозяин клуба не упустил возможности этим воспользоваться. Понравилось? С пониманием усмехнулся Олаф и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Одна из наших звезд выступает нечасто, так что, считай, тебе повезло. Вообще-то я рассчитывала на иной ответ, но и этого пока было достаточно. Захочу, найду сама, если, конечно, она действительно докажет, что мне повезло. Тем временем овации по поводу появления на арене бойца с именем Валькирия, как неожиданно, стихли, объявили ее противника, которым оказался крупный мужчина с непримечательным прозвищем Бизон, вооруженный палицей. И после прозвучавшего гонга начался бой. Ну, как бой? Скорее, насмешка и избиение заведомо слабого противника. И это я не о белокурой деве. Поначалу я еще морщилась и с досадой покусывала губу, когда Валькирия раз за разом находила в защите Бизона очередную брешь и унизительно царапала противника своим сверкающим клинком. Но после третьей минуты издевательств над звереющим мужиком откинулась на спинку кресла и задумчиво прикрыла глаза. Зрение и чутье меня не подвели. Она необычный человек. Но как? И самое главное, зачем? Ведь видно же, что она сражается не более чем в десятую долю силы и откровенно скучает, развлекая себя тем, что глумится над соперником. А публике того и надо. «Кто она?» — задала я вопрос повторно, когда Бизон, поставленный на колени с приставленным горлу клинком, был вынужден признать поражение и во всеуслышание молить о пощаде. «Понравилось», — удовлетворенно протянул Олаф, и я резко повернула к нему голову, недовольная все тем же ответом, но уже в другой тональности. «Что такое? Кошечка отважилась показать коготки?» И столько предвкушения прозвучало в его вопросе. Такой вызов промелькнул в его серых глазах, что я вмиг поняла — провоцирует. Как и я, рассматривает с разных сторон, изучает и пробует различные подходы. Неужели умнее, чем пытается казаться? Однако. Но что там насчет его фамильярного замечания? Когда это я дала повод думать, что он имеет на это право? И раз так, то и я не стану сдерживаться, отплачу той же монетой, но тоньше и профессиональнее. Для начала я позволила недовольству проявиться на лице, но это лишь еще больше разодорило Олафа, и он поднялся со своего кресла, приблизился ко мне, навис и, смакуя каждое слово, все тем же рокочущим басом произнес. «Признай, Кисуля, тебе понравилось шоу». Погасив порыв ответить резкостью или вовсе ударить нахала, я прищурилась и ехидно осадила его. «Отнюдь! Как шоу бой вызывает лишь жалость. Битва с заведомо слабым противником не делает чести ни организаторам, ни победителю». По лицу Олафа пробежала тень, глаза вспыхнули недовольством. А я, словно только что не дернула Фенрира за хвост, уже более заинтересованно продолжила. Хотя девица меня заинтересовала. Фенрир. Германо-скандинавской мифологии огромный волк, закованный в цепи из-за своей кровожадности. Во взгляде викинга промелькнуло удовлетворение, но я тут же усмехнулась вновь и закончила. Особенно сапоги. Надо будет выяснить, где она их приобрела. Эффектные, без сомнений. «Сапоги?» — зловеще протянул Олаф после долгой паузы и прищурился. «А кроме них?» «Пожалуй, еще корсет неплох». Я капризно надула губы и задумчиво постучала по ним пальцем, будто считала иначе, но так и быть, сделала одолжение. «Остальное не мое. Предпочитаю иной стиль». «Зачем ты дразнишь меня, Кисуля?» Олаф наклонился ближе и снизил тональность своего рокота, отчего по моей спине пробежали возбужденные мурашки. И появились они не от предвкушения сексуальной близости с хозяином клуба, а от предчувствия предстоящей взбучки, которая звучала на заднем фоне вполне невинных слов. «Я? Дразню?» Невинность моего взгляда зашкаливала и говорила прямо «не дразню, а издеваюсь». Вместе с этим я не делала попыток отстраниться или выскользнуть из кресла, ставшего моей западней. Хотя, если бы хотела, то могла в 3 секунды не только встать, но и уронить кое-кого излишне самоуверенного. «Вам кажется? Кстати, у меня бокал опустел. Не обновите? И еще. Я вывернула шею, чтобы увидеть край арены, и с легким недовольством отметила. «Кажется, новый бой начинается. Вы не отойдете? Мешаете смотреть?» От реакции на мои слова зависело мое собственное дальнейшее поведение, так что я не торопила Олафа, позволяя ему принять решение самостоятельно. Варвар или рыцарь? Дурачье или мудрец? Мужлан или аристократ? Ленивый болван или азартный игрок? Судя по ярким эмоциям, стремительно меняющим выражение лица Олафа, ему очень-очень хотелось сделать мне гадость. Как минимум оскорбить. Викинг вряд ли ударил бы меня. Но вот проучить и поставить на место ему ничего не мешало. Или... Его напряженный взгляд уже третью секунду изучал мои губы. Но делать решающий шаг Олаф не торопился. Вместо этого он абсолютно неожиданно ухмыльнулся. И так, и не дотронувшись ни губами, ни пальцами, взял из моей руки бокал, отстранился и самоуверенно констатировал. «Всё-таки дразнишь». Отошел к бару и, стоя ко мне спиной, милостиво разрешил. «Мне нравится, кисуля. Продолжай». Не представляю, на какой эффект он рассчитывал. Да я и не успела понять, что чувствую от его слов, потому что дверь кабинета распахнулась без стука, и к нам вошла посетительница. Ну, как вошла. Стремительно ворвалась, так будет точнее. А прямо с порога капризно заявила. «Олаф! Да коли!» Уверена, меня она заметила сразу, как только переступила порог, но при этом не удостоила даже взгляда, все свое внимание устремив на хозяина клуба. И пусть до этого я видела ее лишь в шлеме, мне не составило большого труда опознать в стильно одетой блондинке ту самую Валькирию. Свечение ауры, которую та даже и не думала скрывать, выдавало ее с головой. Распущенные волосы цвета льна, ярко-синие глаза, изящные черты лица, возраст чуть за 20, голубые джинсы, белая рубашка на выпуск, притальный джинсовый жилет и туфли на шпильке. Ее образ отдаленно напоминал мой, но при этом мы все равно выглядели как день и ночь. Спокойная, чуть заинтригованная ночь и яркий, негодующий день. Викинг же, даже не обернувшись, чтобы поприветствовать гостью, неторопливо наполнил еще один бокал мартини и сначала вручил нам выпивку, мне и деве, вальяжно развалившейся на диване, и лишь после того, как сам расположился в кресле, открыл рот. «Неплохой бой, Виктория. Сколько он продержался? 7 минут?» 6,5. Презрительно процедила Валькирия, отпила, и лишь после этого покосилась на меня. Прошлась оценивающим взглядом по лицу, фигуре и потеряла интерес. «Это отстой. Если так будет продолжаться, то я перестану выходить на арену. Сколько еще мне надо поставить на колени, чтобы ты понял, что ни один из наших парней мне не ровня? У тебя что, свежие бойцы совсем закончились?» «Ну, почему же?» — лениво проговорил Олаф и остановил свой взгляд на мне. В его глазах появился ехидный блеск, и он выдал. «Детка, познакомься, твоя новая соперница». После этого неожиданного заявления интерес Виктории ко мне возобновился, но ненадолго. Валькирия, прищурившись и неспешно подтягивая мартини, оглядела меня более внимательно, задержала взгляд на кинжале, на туфлях, криво усмехнулась, и только потом наши глаза встретились. В отличие от ее откровенно пренебрежительного взгляда, я позволила себе лишь каплю снисходительности. Но и этого оказалось достаточно, чтобы белокурая привереда скривила губы и с напускной линцой поинтересовалась. Причем не у меня, а у Олафа. «Твоя новая любовница?» «Моя будущая любовница», — насмешливо поправил Викторию излишне самоуверенный хозяин клуба и, несмотря на мой негодующий фырк, продолжил. «Как и ты, она считает, что последний бой был ужасен, и тебе необходим соперник твоего уровня мастерства. Так что...» Одним глотком допив свой виски, Олаф поднялся и отправился на выход. «Пообщайтесь пока, я пойду вниз, проверю работу персонала». И мы остались одни. Завязывать знакомство не спешил никто. Ни я, ни Валькирия. Я видела, Виктория не так глупа, как прикидывается, и наверняка для нее не секрет, что я необычная посетительница клуба, заглянувшая на терпкие ароматы драки. Но какие цели она преследует подобным поведением? Чего добивается, изображая недалекую капризную блонди, присытившуюся силой, славой и собственным величием? «Насмотрелась?» Наконец презрительно фыркнула Виктория, когда мой взгляд непозволительно долго задержался на ее шикарных верхних достоинствах. Сама я подобным похвастать не могла, хотя никогда и не хотела. «Лесби?» Еще не думала об этом. задумчиво выдала я, переключая внимание на обувь Валькирия. «Красивые туфли. Что за фабрика?» «Где логика?» — недовольно прищурилась девица, заметно раздражаясь. «И когда это ведьмы научились нормально драться? Такие, как ты, только и могут, что бить из-под тишка». И без перехода властно потребовала. «Каким оружием владеешь?» «Предпочитаю обходиться без него», — честно ответила я, имея в виду вариант договориться. «Рукопашка?» — не поняла меня блондинка и скептично фыркнула. «Проиграешь на второй минуте, даже браться не буду». «Проверим». Ехидно подколола я зазнайку и неспешно отпила свой мартини. Краем глаза, отмечая, как презрительно скривилась Виктория, широко обвела помещение рукой и закинула наживку. «Проигравшая оплачивает ремонт». «М-м-м?» Во взгляде Валькирии промелькнул интерес, и она тоже оглядела кабинет. Прикинула стоимость убранства, затем с оценивающим прищуром прошлась по мне, и ехидная усмешка скользнула по ее губам. И она напала. Не сказать, что ему действительно нужно было уйти, чтобы проверить годами отлаженную работу персонала, но Олаф откровенно не любил знакомить Викторию с очередным гипотетическим бойцом. Мелкая зазнайка, в свое время обидно высмеявшая его желание познакомиться поближе, просто обожала унижать окружающих, умудряясь выводить их из себя минут за 5 максимум. Иногда, что было нечасто и не сегодня точно, Виктория пребывала в добром расположении духа и могла общаться приветливо. Тогда ей просто цены не было. Девчонка могла договориться о чем угодно и уговорить даже кита купить океан. Но не после боя, в котором она даже не запыхалась. Как бойцу ей не было цены и равных. Как собеседника ее хотелось удавить с первой секунды общения. На мгновение он даже пожалел Кисуню, которая наверняка достанется от несдержанной на язык Виктории. Но потом он вновь глянул в безмятежные глаза восточной красотки, прокрутил в голове ее последние слова, поведение и решительно поднялся с места. Будет ей уроком. Заговорившись снизу с одним из охранников, Олаф не сразу понял, что его тревожит. Затем глянул на часы и нахмурился. Прошло больше 40 минут, а ни Виктории, ни Аи не было видно. Ни одна из них не бежала на выход с зареванным лицом, проклиная день и час, когда ступила на территорию его клуба. Подозрительно. Торопливо поднимаясь по лестнице в кабинет, Олаф старательно прислушивался к окружающим звукам, но пока ничего постороннего разобрать не мог. И это напрягало еще больше. В итоге, решительно распахнув дверь и сделав шаг внутрь, он рухнул ничком, сбитый с ног внезапным приемом из-под тишка, и сдавленно крякнул, когда вторым приемом из него вышибли дух с разбега, усевшись сверху и радостно заявив: «А вот и проигравший!» Несмотря на заведомо скверное положение, я не спешила сдавать позиции. Не то, что я сидела в кресле во время внезапной атаки Виктории, не то, что у меня в руке был бокал, ни туфли, ни неподходящая одежда, ничто не мешало мне уже больше получаса вести ничью и тем самым нервировать Валькирию. Виктория явно рассчитывала на быструю победу, напав без предупреждения. Но чем больше проходило времени, чем дольше у нее не получалось пройти сквозь мою защиту, тем сильнее проявлялось на ее лице недоумение, и затейливее становились атаки. Она уже не била наотмашь, давно прекратила злиться и даже наоборот, казалось, начала получать от нашего спарринга наслаждение, когда дверь кабинета внезапно распахнулась, и на пороге возник его хозяин. В этот момент Виктория как раз находилась поблизости от него и наверняка именно поэтому не упустила возможности воспользоваться моментом. Но то, что прозвучало после падения Олафа, и оседлание его взбудораженной Валькирии искренне меня удивило. «А вот ты проигравший!» — радостно заявила Виктория, звонко шлепнув слегка оглушенного хозяина клуба по заднице. «Олли, я говорила, как люблю тебя!» «Олли?» Я скептично приподняла бровь, неторопливо отходя от перевернутого кресла к бару, который мы постарались не тронуть, но все равно краем глаза отслеживала их телодвижение. Довольно вялые, кстати. Неужели так сильно дух из него вышибло? А мне он показался более крепким. «Впервые слышу», — прохрипел тем временем Олаф, и в его голосе я не расслышал особой радости. «Вики, ты когда успела отрастить зад? Он весит тонну». «Когда-нибудь я все-таки прикончу тебя», — ласково пообещала Валькирия Викингу, пару раз подпрыгнув на его спине, отчего Олаф сдавленно хрюкнул. Грациозно встала и направилась ко мне, на ходу поправляя прикосившуюся за время боя одежду и растрепавшиеся волосы. «Детка, налей мне чего-нибудь покрепче. Наше знакомство необходимо отметить, хотя...» Виктория остановилась на полпути, скептичным взглядом осмотрела разгромленный кабинет, надменно надула губы и царственным тоном скомандовала. «А пойдем-ка мы в более приличное место. Что-то здесь стало грязно. Оля, если твоя будущая любовница так же хороша в выпивке, как в драке, то я верну ее тебе. Скажем, послезавтра». Решив все изо всех и при этом не собираясь выслушивать ничьи замечания и возражения, Виктория махнула мне рукой и первая направилась на выход. Оправдываться перед уже поднявшимся на ноги Олафом и становиться крайней я не собиралась, поэтому поступила наиболее мудрым образом. Подхватила уже наполненный стакан с виски, вручила его хмурому викингу в дверях и торопливо застучала каблуками следом за уже вышедшей в коридор валькирии, с трудом удержавшись от того, чтобы тоже не шлепнуть владельца клуба позаду. Какое у него при этом было выражение лица, непередаваемое. Уже внизу, когда за мной закрывалась охраняемая секьюрити дверь, до нас донесся сердитый рык Олафа, наконец сообразившего, что ушли мы не просто так. «Виктория, сколько раз я тебе говорил, мой кабинет не место для твоих развлечений. Из гонорара вычту!» «Бла-бла-бла», — закатила глаза Вики и жестом предложила мне не обращать внимания на угрозы Олафа. «Ничего он не сделает, да и ничего мы особо не сломали. А столик и три плазмы на стене не в счет. Он сам, бывало, не такой вытворял». Заинтриговав, но не став углубляться в подробности, Виктория по-свойски подхватила меня под руку и потянула не в сторону официального выхода, а в противоположную. «Идем. Знаю короткий путь. Ты, кстати, за рулем?» «Нет». «Отлично». С этим радостным возгласом валькирии ко мне пришло понимание, что в воскресенье лавка, скорее всего, работать не будет. Живой бы до дома добраться. И хотя бы в течение недели. Аминь. Для менее агрессивного и более плотного знакомства Виктория выбрала бар неподалеку от клуба. По-домашнему уютный и немноголюдный в этот поздний или уже ранний час он привлекал посетителей шикарной дубовой барной стойкой с представительным бородатым барменом в годах и богатым ассортиментом за его спиной, расторопным официантом, приглушенной музыкой, внушительным меню и безупречным обслуживанием. До него мы, кстати, дошли пешком. И всю дорогу рот словоохотливой валькирии не закрывался ни на секунду. Правда, звучало из этого прелестного ротика совсем не то, что хотелось бы. Вместо толкового рассказа о себе, клубе и прочих дельных вещах, Виктория сознанием дела рассуждала об алкоголе, мужиках и шмотках, словно старалась уверить меня, что она не дочь великого воина. А только на таких красавиц Озин обращал свое божественное внимание. Живущая далеко не первую сотню лет, а обычная прожигательница жизни, интересующаяся исключительно деньгами и прочими мирскими благами. «Да-да, а я тогда фея крестная». Первый сбой в радушном настроении Виктории произошел, когда она, расположившись за свободным столиком в центре небольшого зала, подозвала официанта и озвучила заказ. Сухарики, греческий салатик и 3 литра водки. «Боюсь, водка закончилась», — сконфуженно пробормотал парнишка, нервно вытирая руки о передник. «Тогда виски!» Недовольно поджала губы валькирия и, приподняв бровь, поинтересовалась моими предпочтениями. «Ты что будешь?» «И виски тоже», — прошептал паренек, кидая умоляющие взгляды в сторону барной стойки. «Текила?» — предположила я и сама глянула на хмурого бармена. «Странно. Что не так?» Паренек переступил с ноги на ногу и покрепче вцепился в свой блокнот. «Ее тоже нет». «А если найду?» — угрожающе процедила начинающая выходить из себя валькирия, и её взгляд вмиг стал ледяным. «Ваня, не нервируй меня. Я знаю, у вас есть все и всегда, поэтому к вам и заглядываю». Тут ее взгляд стал задумчивым, и внимание плавно перетекло на бармена, сосредоточенно полирующего рюмку, словно любимый клинок. «Игнат, что за дела? Я с подругой к тебе со всей душой, а ты?» «А я... ремонт сделал на прошлой неделе». Вдруг рявкнул бородач и, отставив рюмку в сторону, ударил ладонями по стойке. «После твоих загулов у меня клиенты к конкурентам уходят. Они мне уже прямым текстом говорят, что готовы тебя подкупать, лишь бы ты ко мне чаще заходила». Лицо бармена раскраснелось, ноздри нервно раздувались, рубаха в клетку, грозящая вот-вот разойтись по шву, чересчур плотно обтянула объемные бицепсы, а те самые клиенты только рады были. Разинув рты и отложив телефон, они внимали бесплатному шоу. «Уважаемый, я поторопилась вмешаться в разгорающийся скандал и, положив ладонь на нервно стиснутые пальцы Виктории, обратилась к Игнату. Уверяю, сегодня вам не придется опасаться за свое имущество и репутацию. Мы уже повеселились в ином месте и к вам зашли, чтобы отдохнуть». Строго глянула на недовольно поджавшую губы Виктория и с нажимом уточнила. «Да, милая?» «Я подумаю», — надменно смилостивилась Валькирия и одарила официанта взглядом «Императрица негодует». «Ваня, моя подруга заказала текилу. Мне самой поискать?» «Минуточку». Парнишка, оказавшийся между молотом Валькирии и наковальней шефом, явно в этот момент остро жалел о выбранной профессии. «Я уточню ассортимент». И умчался прочь на сверхзвуковой скорости. «А я смотрю, ты и здесь звезда». Не удержалась я от насмешки, убирая руку с почему-то дрогнувших пальцев Виктории. Ее лицо стало замкнутым, а во взгляде промелькнула тоска. Да более знакомая. Но Вики торопливо моргнула, пряча от меня непрошенные эмоции, и ответила преувеличенно жизнерадостно. «Да, я такая. А вот ты, красотуля, кто? Кроме, конечно, того, что будущая любовница моего обожаемого Олли. Где научилась нормально драться и что умеешь еще?» «Могу разложить тебе на таро», — усмехнулась я очередному напоминанию о намерениях ее любвеобильного шефа и доброжелательно сказала. «Почти бесплатно, как хороший знакомый». «И только?» — Валькирия вальяжно откинулась на стуле и пренебрежительно хмыкнула. «А мне казалось, современные ведьмы более подкованы в своем деле. Как насчет большого рунного расклада?» «Предпочитаю внутренности свежеубитого черного петуха, рожденного в час полного лунного затмения». Фыркнула я в ответ и, дождавшись, когда Вики перекосит от отвращения, небрежно поинтересовалась. «Что такое? Ты же не боишься вида крови?» «Предпочитаю добывать ее в бою, а не на жертвенных обрядах», — кисло призналась девица. «В этот момент нам принесли бутылку текилы, рюмки, тарелочку с нарезанным лаймом, сухарики, салат, а также соль и перец». Дождавшись, когда официант отойдет, Вики подалась ко мне через столик и напряженно потребовала. «А теперь давай на чистоту. Все эти таро, руны и прочие куриные кишки меня не интересуют. Откуда столько опыта в драке? И не ври, я чую ложь за версту». «Тогда баш на баш», — согласилась я, даже и не думая увиливать от долгожданного разговора. «Что Валькирия делает в клубе, где мутузят друг друга обычные люди? Насколько мне известно, такие, как ты, должны заниматься совершенно иным делом». «Угу». Замерев с бутылью, которую уже собиралась разливать, Виктория помедлила, затем преувеличенно аккуратно наполнила рюмки, подвинула одну из них мне, подняла свою и, глядя на меня поверх нее, жестко поинтересовалась. «А ты, ведьм, какого направления говоришь?» «Убийственного», — загадочно улыбнулась я и подняла свою рюмку. Взмахнула ею в воздухе, приветствуя собеседницу, и выпила одним глотком. «А что?» Сначала Вики тоже выпила. Громко стукнула пустой тарой по столу, посолила палец, облизала, закусила долькой лайма и только после этого ответила. «Немногие могут понять, кто я. Еще меньше тех, кто решится спросить, не галлюцинации ли у них. А ты спокойна, но при этом не из наших. Так что я вновь повторю свой вопрос. Кто ты? Чья?» «Последние 5 лет. Своя собственная», — усмехнулась я, не удержав гордости. «А прежде служила Гекате. Знакомое имя?» «Немного». Валькирия нахмурилась, ее взгляд расфокусировался. Видимо, она задумалась, припоминая все, что ей известно. Но что примечательно, о выпивке Вики не забывала. Пока думала, успела не только разлить, но и выпить, абсолютно не заботясь о том, что я сама пить не спешу. «Расскажи больше», — наконец решилась она и устремила на меня напряженный взгляд. «Сколько тебе лет? Чем занималась раньше? Чем сейчас и зачем пришла в клуб?» «Зачем тебе?» «Надо!» Вики поморщилась, отчего ее брови забавно сошлись на переносице, и чуть просящим тоном пояснила свое желание. «Ты ведь из долгожителей? Ты не помрешь через 30-40 лет? Просто...» Поморщившись вновь и не забыв опрокинуть стаканчик, Валькирия тихо произнесла. «Осточертела уже хранить друзей? А ты мне нравишься». Неожиданно. Прищурилась, прислушалась к себе и с удивлением поняла, что тоже не прочь развить это знакомство во что-нибудь более масштабное. «Что ж, наливай», — скомандовала я, выпив свою порцию и звонко стукнув стеклом прямо перед носом Валькирии. «Ночь будет длинной, как и наше с тобой знакомство. Кстати, меня зовут Айя Айлен, и родилась я в Турции более 500 лет назад».